Луковая похлебка по-русски. 10 луковиц, 1 корень петрушки, 1 корень сельдерея, 100 граммов отрубей, 50 граммов хлебных корок, 2 столовые ложки сливок, 1 большой пучок петрушки, 1 пучок зеленого лука. Луковицы мелко нарубить и сварить с отрубями, корками, корнем петрушки и сельдерея. В тарелку сливки, мелко рубленная зелень.